Глава восьмая. Зря называл это время медленным и размеренным. Когда надо, колесики государственной машины начинают вращаться с такой скоростью, аж дух захватывает. Заодно хорошего пинка получают чиновники, после чего проявляют просто чудеса оперативности и расторопности. Ровно две недели понадобилось Муравьеву, чтобы получить высочайшее назначение генерал-губернатором Северо-Западного края. С самым широким кругом полномочий, фактически в подчинении Михаила Николаевича, оказались 6 губерний края и Виленский военный округ. Более того, он еще получил право осуществлять судебное делопроизводство. В общем, нормальные такие диктаторские полномочия над огромным регионом. Самое забавное, что его предшественник Назимов имел такие же права. Но ничего особо не делал. Это мы узнали уже по прибытии в Вильно. Но во всем по порядку. Экзамены я сдал, на удивление, гладко. Нет, была собрана представительная комиссия, которая неплохо так меня погоняла по учебной программе. Повезло, что Юзек действительно хорошо учился и делал это с самого детства. Домашнее образование все дети Поклевских начинали получать в самом раннем возрасте. И речь шла не только о языках, этикете и умении танцевать. В усадьбе работали и долго жили также учителя географии, истории, арифметики и даже астрономии. Председательствовал в комиссии Озеров. Рядом с ним сидел мой классный руководитель и учителя профильных предметов. Больше всего я переживал за военные науки, так как боялся ляпнуть лишнее из терминологии своего времени. Но вроде обошлось. Также спокойно я сдал математику и естественные науки. Здесь как раз пригодилось советское образование, хотя я чуть не запутался в терминах. Самым въедливым оказался наш учитель географии, который будто задался целью меня утопить. Покопавшись в памяти, я вспомнил, что с этим дядечкой у нас был конфликт. Но не давался достаточно легкий предмет прежнему Юзеку, хоть ты тресни. А еще географ не взлюбил его за живость характера. Лидерские качества и веселый нрав. И не стоило юному курсанту давать взрослому человеку обидные клички. Наверное, преподаватель случайно услышал о прозвище, вот и пытался отыграться. Если учитывать, что порядки в корпусе царили весьма жестокие, а скорее даже свирепые, то Юзик легко отделался. Официально телесные наказания никто не отменял, и розок могли всыпать любому учащемуся. Благодаря приходу Озерова подобных дикостей стало меньше, но разного рода наказаний хватало. Наконец эпопея с экзаменами закончилась. Я уже смело могу прокалывать дырку в мандире под значок пажеского корпуса, похожий на крест святого Иоанна. Далее мне представлялась уникальная привилегия, которой не было у других учебных заведений империи. Выпускники могли и сами выбирать место службы, включая гвардейские полки. Нужны были предварительные договоренности с командованием частей, но для большинства семейств, которые представляли ученики, это было сущей мелочью. Юзеф изначально хотел служить в кавалерии. С учетом изменившихся реалий, лучше бы выбрать пехоту. Но спецназа и подобных структур пока нет. Я решил, что лучше перемещаться на лошади, чем топтать землю ножками. Немного нервировало отсутствие новостей от Муравьева и слухи о начале массового восстания в царстве польском. Официальная пресса была достаточно лаконична, но факт мятежа признала. Более всего меня поразило столичное общество. По обрывкам слухов, которыми скупо делился Петя Полторацкий, ситуация была странная. Понятно, когда тявкает вся эта эмигрантская погонь, вроде Герцена, Огарева, Бакунина, Шелгунова и сволочи помельче. Можно понять оживление тайных обществ вроде «Земли и воли», но ведь сочувствие с откровенной поддержкой выражала и русская знать. Никогда такого не понимал. Пусть эти люди поражены вирусом прогресса и прочего либерализма, но твоя страна фактически охвачена мятежом. Русская армия ведет боевые действия с повстанцами, а еще возможно нападение европейских стран, которые открыто поддерживали поляков. Как можно рассуждать о свободе и праве этой нации на самостоятельность, когда над твоей страной нависла угроза настоящей войны? Общество в этой ситуации, наоборот, должно сплотиться единым фронтом, поддержать собственную власть. Критику и недовольство можно оставить на потом. Только в нашей стране мало что меняется. Если сравнивать с моим временем, та же пятая колонна, которая активно выражает свою предательскую позицию. Хорошо, что нынешнее русское общество прогнило еще не окончательно, и подобные идеи поддерживает небольшой процент от общего числа образованных граждан. В масштабах страны это вообще мизер. Настоящие проблемы начнутся немного позже, когда либеральная чума поразит умы достаточно большой части общества. Можно сказать, что в данный момент Россия стоит на определенной развязке и может пойти совершенно разными дорогами. Этакая точка бифуркации, когда страна еще имеет шансы на выживание в будущем. Другой вопрос, что недавняя отмена крепостного права вбила первый гвоздь в гроб под названием Российская империя. Именно сейчас многое можно изменить. И грамотный анализ причин восстания и требований радикальной части мятежников можно обернуть на пользу. Сократить те же выкупные платежи по всей стране, а лучше вообще их отменить. Но это я пока размышляю и делаю записи в своем дневнике. К моей несказанной радости через 3 дня после сдачи мной экзаменов состоялся разговор с Масоловым. Встреча произошла не на конспиративной квартире, а во вполне себе приличном трактире. Не Палкин или Данон, зато здесь кормят вкусно и сытно, без всяких французских извращений. Еще и скатерти чистые, половые, в накрахмаленных рубахах и без грязи под ногтями. А то я уже здесь насмотрелся на полное игнорирование гигиены работниками подобных заведений. Желание что-то есть в таких местах сразу пропадает. Потому мы с Фредди и везли с собой еду, а на постоялых дворах только спали и пили горячие напитки. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока нам не подали одуряюще пахнущую солянку со свежеиспеченным хлебом. Мы с Александром начали наслаждаться едой. Но была в поведении секретаря некая нервическая составляющая, ранее ему не свойственное. Молодой человек старательно контролирует свои эмоции и следит за темой разговора. Может, это Михаил Николаевич так хорошо поработал, что внушил своему доверенному лицу подобные принципы поведения? Что случилось, Александр Николаевич? Решаю подтолкнуть собеседника к началу разговора. Я же вижу, что вы сам не свой. Его превосходительство решил проверить часть предоставленной вами информации. Масолов вздохнул полной грудью, будто собирался нырять в реку, и начал делиться новостями. В частности, речь идет о ячейке КРО в Санкт-Петербурге. Примечание. Комитет русских офицеров Польши — революционная организация, существовавшая в 1861-1863 годах, в войсках на территории царства Польского и отчасти западной губернии Российской империи. Конец примечания. Несмотря на то, что часть указанных вами персон покинула столицу, было проведено задержание некоторых из них. К сожалению, Сираковский взял отпуск и убыл из Петербурга еще до вашей встречи с Михаилом Николаевичем. Но самое главное, несколько заговорщиков из офицеров были застигнуты в момент встречи на одной из квартир. И они не думали сдаваться, произошел самый настоящий бой. Есть жертвы среди жандармов, которые должны были арестовать мятежников. 2 заговорщикам удалось уйти, 3 ранены и столько же убито. Среди жандармов и солдат гарнизона погибло 5 и ранено 9 человек. Вообще, я вам выдаю тайну, так как пока данными новостями делиться запрещено. Жандармы просто пришли арестовывать офицеров? Не могу понять, откуда такие жертвы? Ведь сразу понятно, что вы накрываете целое гнездо вооруженных заговорщиков. Все они офицеры, умеющие обращаться с оружием. Почему было спокойно не задержать каждого отдельно на улице или дома? Или у ОКЖ есть штурмовой отряд, и ему просто не повезло? Не понимаю, о каких штурмовиках идет речь? Задержание проводилось обычным путем, при поддержке взвода солдат, которые оцепили район и дом. Понятно, что кто-то ошибся или заговорщики были предупреждены. Сейчас в генштабе жуткий переполох. Александр наклонился поближе и прошептал последнюю фразу. Ведь думали, что кружок генштабистов был разгромлен в прошлом году. Но среди убитых и задержанных практически нет поляков. Все они уроженцы северо-западного и юго-западного края, большей частью православные и униаты. Кроме выявленных заговорщиков, есть подозрения в отношении нескольких других офицеров. Шеф жандармов князь Долгоруков рвет и мечет, грозясь уволить начальника штаба синемундирников Потапова. У корпуса никогда еще не было таких потерь и откровенного провала. Еще более нервная обстановка в зимнем. Его Величество был в ярости. Все это случилось 3 назад. А сегодня вышел высочайший рескрипт о назначении Муравьева генерал-губернатором Вильны. А вот это надо обдумать. Половой как раз принес нам второе — салат и морс. Масолов вначале хотел выпить, но я его отговорил от подобного нездорового желания. Что касается произошедшего, то, получается, именно я стал причиной начавшихся изменений. Моя попытка форсировать назначение Муравьева изначально была наивной, но вот как все обернулось. Бывший министр, человек деятельный, сразу решил проверить предоставленные факты и разворошил такое осиное гнездо. Оказывается, польское подполье не уничтожено, и среди его участников хватает вполне себе русских людей, коими сейчас считаются малороссы и белорусы. Ячейка генштабистов — это вообще одна из самых позорных страниц жандармерии. Выходит, Россия сама добровольно и за свой счет обучала польских офицеров, которые уже сейчас пополняют ряды заговорщиков. Ладно, все это потом. Слишком много сумбура в голове. Опять новое тело не дает моему разуму спокойно размышлять. Самое главное, мне удалось вспомнить подобные инциденты в своей реальности. Хотя я достаточно хорошо изучил историю России 18-19 веков, так как люблю именно этот период. Профессиональную справку с детализацией с персоналиями выдать не смогу, но память у меня хорошая. Муравьев точно получил назначение в конце весны и уже к осени раздавил восстание своей активной политикой. А здесь он стал генерал-губернатором гораздо раньше. Поэтому секретарь назвал его превосходительством вместо сиятельства, на что изначально не обратил внимания. «Мне приказано ознакомить вас со сложившейся ситуацией», — продолжил разговор Масолов, когда Половой унес тарелки. «А также Михаил Николаевич решил назначить вас своим адъютантом. Все вопросы с вашим нынешним командиром, князем Борятинским, он возьмет на себя. Вас временно переведут в подчинение его превосходительства. Это просто праздник какой-то. О лучшем раскладе нельзя было и мечтать. С учетом стремительности Муравьева отъезд в Вильну не за горами. А еще я был зачислен в лейб-гвардии кавалергардский полк. Да и звание корнета меня весьма обрадовало. Мы даже устроили небольшую пирушку с братом и 2 Петрами. Посидели скромно и без особого выражения восторгов. Миша до сих пор не мог отойти от смерти матери, что надо было учитывать. Мои нынешние чувства можно назвать холодной яростью и хорошо сдерживаемой злобой. Это явно заметно окружающим. Даже спокойный Полторацкий сообщил, что его иногда пугает мой взгляд. В общем, просто неплохо пообщались и разошлись. Я опять перебрался в особняк уральских родичей, откуда меня вызвал на беседу Масолов. Представление моему нынешнему командиру пока не состоялось. Князь Борятинский был в отъезде. Потому я и маялся от безделья, все сильнее накручивая себя. И тут вдруг такая новость. Это недостойно русского дворянина. И вообще не стоит обсуждать. Губернатор начал нервничать, хотя и не показывал этого. В узком кругу обсуждаем вопрос, который я недавно поднял. В это время высшие сановники, включая самого императора, как-то наплевательски относятся к собственной безопасности. Того же наместника царства польского, Линдерса, чудом не убили, когда он гулял в общественном саду без всякой охраны. Волна террора в России начнется немного позже. Но почему не озаботиться охраной Муравьева уже сейчас? И еще неизвестно, какие исторические камешки я сдвинул. Может, кривая русская история уже пошла совершенно иным путем? — А я поддерживаю Корнета, — произнес майор Красников. — Иосиф, можете более детально изложить ваши мысли? Надо уточнить, что адъютантом губернатора являлся именно Павел Павлович Красников. Еще с тех пор, когда Муравьев служил в армии. Невысокий шатен с отменной выправкой и тонкими чертами лица. Майор был похож на классического аристократа, описываемого в женских романах. При этом происходил он из семьи однодворцев, карьеру делал сам, в том числе проявил себя в Крымской войне. Еще товарищ явно был умен, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Общий язык мы нашли сразу, хотя вначале офицер переводил любой разговор в форменный допрос. Но я свои эмоции держал при себе, ничего лишнего не говорил, и постепенно Красников перестал подозревать нового члена команды во всех смертных грехах. Нужно формировать несколько периметров защиты, начиная объяснять свой план под недовольное сопение шефа. Внешне это обычный караул из стрелков. Только необходимо подобрать людей толковых и внимательных, дать им определенные полномочия и поставить во главе грамотного офицера. Просители потекут к его превосходительству рекой. Так вот, ее надо правильно рассекать и поставить, где надо, плотину. Внутренний периметр — это, собственно, охрана. Предлагаю сформировать ее из небольшой группы офицеров и казаков. Первые будут непосредственно охранять Михаила Николаевича, в том числе дежурить в помещениях. Станичники должны отвечать за выезд. Еще я предлагаю ввести специальный режим пропусков. То есть в резиденции губернатора не должно быть посторонних, начиная с князей, заканчивая истопниками. Посетители должны заранее подать заявку и получить соответствующую бумагу. Обслуга будет полностью проверена на благонадежность. На первых порах лучше вообще заменить ее солдатами. Далее наймем нужных людей. Уж очень мне не нравится то, что происходило вокруг Назимова. — Вы излишне резки вплоть до оскорбительных эпитетов, Корнет, — строго начал высказываться Муравьев. Но правы, по сути. Я навел справки по работе Владимира Ивановича. Вернее, это лучше назвать бездействием и потаканием бунтовщикам. Как можно не заметить всего того, что творилось у него перед носом? Просто непозволительная беспечность, граничащая с глупостью. Я бы тоже высказался на этот счет. Поведение Назимова — форменное предательство. Только в высших эшелонах российской власти подобного никогда не признают. Ведь бывший губернатор якобы пытался найти баланс в обществе. Только тайные общества и ячейки зацвели в северо-западном крае бурным цветом. Ничего, Муравьев сам это поймет, когда мы доберемся до Вильны. Ситуация в городе такая, будто в нем отсутствует русская власть, а правит какая-то польская вольница. Поляки реально делают, что хотят, абсолютно наплевав на губернатора. Почему бездействуют представители иных инстанций, особенно жандармы? Для меня загадка. С трудом, но нам удалось убедить Муравьева в необходимости серьезно отнестись к безопасности. Пока же мы разошлись по своим купе заниматься текущими делами. Губернатор загрузил нас с Масоловым некоторыми проектами. Секретарь должен был довести до ума мысли начальника о гражданских делах. Я же писал свой план, касающийся борьбы с подпольем, выявлением и нейтрализацией агитаторов. Мне очень помог Красников, с которым мы окончательно нашли общий язык. Майор хорошо знал ситуацию в крае, так как служил в Оренбургском пехотном полку, расположенном в Вильне. Сама поездка вызвала исключительно положительные эмоции. Еще бы, мы ехали в специальном вагоне. Не знаю, царский он или нет, но комфорт на самом высоком уровне. Половину вагона занимал салон, где мы проводили беседы и обедали. Далее располагались 4 купе, как раз для нашей небольшой компании. Такого уровня комфорта я не видел даже в прежней жизни. Естественно, со скидкой на время. Нас обслуживали 2 проводника, еще и обслуга губернатора, которая ехала в соседнем вагоне. Там же расположились Фредди с Янкой. В общем, не поездка, а сплошное удовольствие. Кстати, первая продолжительная остановка нашего поезда должна была состояться в Динабурге. Очень симптоматично, если учесть, что именно в этом городе я обрел свою новую личность, а буквально через несколько месяцев возвращаюсь в него совершенно другим человеком. После приезда в город губернатор сразу погрузился в дела. Чем хорош Муравьев и в корне отличается от нынешних чиновников, это колоссальной работоспособностью. Нет, он не сидит ночами в кабинете, как Сталин, заставляя бодрствовать половину функционеров страны. Просто человек грамотно планирует свой рабочий день и правильно распоряжается временем. У него не бывает обедов, длящихся по несколько часов, светских разговоров или дневного сна. Михаил Николаевич работает и успевает сделать все намеченное в отведенное для этого время. Чем-то по манере вести дела он похож на Черчилля. Тот тоже не терпел авралов и считал, что чиновник обязан успевать делать свою работу в положенные часы. Если же ему требуется дополнительное время, и он остается на рабочем месте вечером, то это просто плохой работник. Мне такая позиция импонирует. После прибытия нашего поезда и торжественной встречи, которая губернатору крайне не понравилась, мы разместились в доме местного главы. Отказавшись от торжественного ужина, Муравьев назначил на утро встречу с представителями динабургского дворянства, на которой должны были присутствовать и представители близлежащих уездов. Город сейчас является частью Полоцкой губернии, которая находится в зоне ответственности генерал-губернатора. Пока начальник с Масоловым готовили завтрашний доклад, мы с майором решили прогуляться по близлежащим улицам. Охрану особняка поручили солдатам Ивангородского полка. Мы только обеспечили им 2 помещения для отдыха, договорились о кормежке и дали кое-какие инструкции дежурному офицеру. Пока за безопасность можно не волноваться. Думаю, поляки сами еще не знают, чего можно ожидать от бывшего декабриста и министра государственных имуществ. Пока не стемнело, мы медленно прогуливались, обсуждая вопрос безопасности. — Должен согласиться с вами, Иосиф, — произнес майор, когда особняк с улицы был полностью осмотрен. — Проходной двор какой-то. Хорошо, что ивангородцы перекрыли часть здания, где расположился Михаил Николаевич. Черный ход вообще не контролируется. За последние 10 минут в ворота въехали 2 телеги и зашли 3 человека. Я понимаю, что это слуги и привезли дрова с провиантом, но кто мешает убийцам проникнуть в особняк под видом прислуги? Только, пожалуйста, никому не рассказывайте про ваше предположение, что губернатора можно подстрелить из хорошего штуцера, если заранее подготовить позицию. И тем более упаси вас Господь упоминать о бомбе. Пока до этого не додумался ни один преступник. Не будем подкидывать им подсказки. В принципе, идея здравая. Я и сам не понимаю логику нынешних террористов. Сейчас они пытаются застрелить жертву в упор из пистолета. Далее начнут бросать самодельные бомбы. Может, их замысел в том, чтобы показать окружающим, что они сами не боятся умереть за правое дело? В моем времени террористы гораздо циничнее. Кстати, мне понравился подпоручик, присланный командованием полка. Если с Андреем Модестовичем немного поработать, то из него выйдет толк. К моему удивлению, Павел Павлович громко расхохотался. Обычно он весьма скуп на выражение эмоций. Умеете вы, корнет, выразиться так, будто похвалили человека и одновременно обругали. Меня вообще удивляет ваше суждение, несвойственное истории юному возрасту. Еще и эти странные выражения. Совершенно не удивлен, что вас вызвали на дуэль. А что вы можете сказать про действия жандармов? Я точно знаю, что его превосходительство долго думал, передавать ли вам для ознакомления рапорт о случившейся баталии. Его пришлось запрашивать ведомство князя Долгорукова, с которым у Михаила Николаевича не сложились отношения, еще когда он занимал пост министра. Если жандармы узнают, что фактически посторонний человек читал рапорт, то нового скандала не избежать. Про разногласия Муравьева с жандармами я слышал. Он и не скрывал того, что считает их работу откровенно провальной. С этим трудно не согласиться. Группа жандармов шла на задержание потенциальных заговорщиков, совершенно не подготовившись, — начал я объяснять свои мысли. То, что они озаботились оцеплением дома и части района — единственный грамотный поступок, остальное — просто трагедия ошибок и полнейшей некомпетентности. Вижу, что собеседник внимательно слушает и не перебивает, поэтому продолжаю. На задержание пошли не безусые юнцы, а люди с достаточным опытом, двое из которых в немалых чинах. При этом им точно было известно, что ячейка заговорщиков состоит из офицеров. Наверняка командование донесло до них новости о событиях в царстве польском. Неужели нельзя было подготовиться? Ведь их просто перестреляли, как куропаток. Хорошо, что один из нижних чинов оказался бывалым бойцом с опытом Кавказской войны за плечами. Он и оказал основное сопротивление, не дав преступникам уйти. Именно этот вахмистер повел за собой растерянных людей, вступил в рукопашную с мятежниками, оставшимися прикрывать своих подельников. При этом обратите внимание, что наш герой действовал кинжалом. Если бы солдаты, поставленные у черного хода, сработали грамотно, то никто и не сбежал бы. — Вы заострили внимание на кинжале. Почему? Красников сразу уловил суть. — Просто потому, что он хорош для рукопашной схватки в помещении. Обратите внимание, у трех застреленных жандармских офицеров были револьверы, которыми они даже не успели воспользоваться. Нижние чины до сих пор вооружены капсульными однозарядными пистолетами образца 1848 года. Чего не скажешь об их противниках, которые создали мощную плотность огня. Повезло, что патронов у них было маловато, что не помешало беглецам прорваться сквозь заграждение. Солдаты даже прицелиться толком не успели и сразу полегли. Такова разница в скорострельности оружия. А теперь представьте, что у мятежников было бы вдоволь патронов, и они запаслись ручными бомбами. — Иосиф, меня просто пугает ваша буйная фантазия, — усмехнулся майор, хотя его взгляд был невеселым. — Кому в здравом уме придет в голову носить с собой бомбу и сотню патронов? Поэтому я не могу осуждать господ жандармов. Не рассказывать же Красникову, что мы с Фредди везем целый арсенал, в том числе и несколько гранат, которые здесь называются бомбами. На меня и так косятся, как на неведомую зверушку. Не стоит плодить лишних подозрений. Хорошо, что общаюсь я только с Муравьевым и его окружением, которые ко мне уже привыкли, но и они могут принять неординарного юнца за сумасшедшего. Зайчневский в своей прокламации еще год назад провозгласил террор средством достижения политических и социальных целей. Примечание. Петр Григорьевич Зайчневский, 1842-1896. Российский революционер-народник, один из идеологов якобинского направления в народничестве, автор прокламации «Молодая Россия». Конец примечания. Его последователь уже стрелял в Линдерса. До этого готовилось покушение на прежнего императора в той же Варшаве, но было раскрыто. Мир меняется, и надо к этому готовиться. Если сейчас мы имеем дело с банальным мятежом, то надо учитывать завтрашний день. После подавления восстания нельзя исключать начало индивидуального террора, тем более что пример уже подан. Вслед за поляками эту моду возьмут на вооружение доморощенные борцы за народное счастье. Это обыкновенная логика, которая проистекает из ситуации, сложившейся с тайными обществами России. Земельная реформа стала огромным разочарованием для многих, и не только крестьян. Поэтому вскоре радикальные круги попытаются разрешить проблему тем путем, который им удобнее. Революция в нынешней ситуации невозможна. Крестьянские бунты неорганизованно и быстро подавляются. Нереальны даже массовые выступления в виде мирных демонстраций, потому что большей части горожан это не нужно. Хождением народ провалилось. Господа народовольцы с ужасом осознали, что они чужды русскому мужику. А ведь хочется что-то изменить, войти в историю и просто доказать всем, что они не кучка неудачников. Значит, скоро эта публика перейдет к террору. — Интересное у вас заключение, корнет, — ответил майор после долгого молчания. — Во многом я с вами согласен, хотя не верю в описываемое вами будущее. Мы еще обсудим эту тему, заодно попросим Михаила Николаевича рассудить нас. Думаю, что у вас уже готовы ответы, как противостоять возможной вакханалии. Пока же предлагаю заняться непосредственным обеспечением безопасности губернатора. Вы тут такого наговорили, что мне скоро в каждом встречном начнут мерещиться убийцы. Мы как раз подошли к главному входу в особняк. Моему несказанному удивлению, караульная служба была организована весьма грамотно. Два солдата, которых свиняли каждый час, стояли на улице. У зданий были перекрыты подходы в наше крыло. Комнаты Муравьева лично охранял давешний подпоручик, расположившийся в массивном кресле. Может, он не безнадежен, и стоит привлечь его к охране шефа на постоянной основе?